Перемены наверху. В Германии атмосфера накалялась. Начала сказываться британская блокада германских портов. Продовольствия не хватало. Тут и там шли голодные забастовки. Зиму 1916-17 годов немцы назвали «брюквенной». Масштаб потерь при Сомме привел в августе 16 года к смещению Фалькенхайна. Его сменили два генерала, куда успешнее сражавшиеся на Восточном фронте – Гинденбург и Людендорф. Фалькенхайн стал не единственной жертвой в декабре 1916 года. В этот же год во Франции место Жофра занял более популярный Робер Нивель, прославившийся как заместитель Петена в битве при Вердене. Нивель заверил всех, что у него имеется план, реализация которого в два дня положит конец войне. Когда Нивель рассказал о своей стратегии, ни французы, ни британцы не увидели в ней ничего принципиально нового. Нивель погрозил отставкой. Правительство, опасаясь реакции французской общественности, дало Нивелю карт-бланш. Перемены происходили и в Великобритании. Премьер-министр Асквит 7 декабря 1916 года ушел в отставку. Новым главой британского кабинета министров стал прежний военный министр Дэвид Ллойд Джордж. Двойной Ллойд Джордж был одним из ее самых твердых противников. Тогда Асквит отговорил его от ухода в отставку, однако либеральная партия, членом которой был Ллойд Джордж, военного министра просто возненавидела. Поэтому, став премьер-министром, он вынужден был полагаться на консервативное большинство. Ллойд Джордж решил во что бы то ни стало победить. «Война идет к концу», — говорил он. «Сокрушительный разгром близок». При этом Ллойд Джордж должен был работать с главнокомандующим Хейгом, которого не любил. Ему казалось, что того мало заботит сохранение жизни солдат. В феврале 17 года, переподчинив Хейга и его генералов французам, пусть лишь на время наступления Нивеля, он стал врагом Хейга. Частично план Нивеля заключался в том, чтобы отвлечь немцев наступлением, призванным облегчить страдания бельгийского Арраса. Немцы окружили его еще в сентябре 1914 года, глубоко окопавшись на высоте Вими, и все это время обстреливали город. Все попытки выбить немцев с высоты проваливались. В результате наступления, начавшегося 9 апреля 1917 года, британцы, канадцы и австралийцы с новозеландцами сумели вернуть себе высоту. Но этот успех был единичным. В других местах германская армия контратаковала, и все вернулось на круги своя. Через неделю 16 апреля Нивель начал основное наступление, от которого зависела его репутация. Вторая битва на Эне была проиграна с самого начала. Тщательно разработанные планы Нивеля попали в руки немцев, и те успели подготовиться. Появление французских танков на ситуацию не повлияло, а французская артиллерия обстреляла свою пехоту. Потери были огромными. Обещанная Нивелем победа ускользнула от союзников за 48 часов. Бой продолжался две недели и сошел на нет в начале мая. Нивель, так и не ставший спасителем Франции, был смещен и заменен своим прежним начальником Филиппом Петеном, который, что нетипично для военных, старался облегчить жизнь солдат. Петен делал это еще и потому, что армия потихоньку начинала роптать. Ропот породил бунт. В мае 17 года французские солдаты отказались сражаться. Недовольство ширилось, тысячи солдат дезертировали. К счастью для Петена, на фронте войска продолжали воевать. За линией фронта люди, уставшие от войны, антисанитарии, отсутствия нормальной медицинской помощи, отказывались выполнять приказы или возвращаться на фронт. Петену с огромным трудом удалось восстановить порядок посредством кнута и пряника. Зачинщики волнений были арестованы, осуждены трибуналом и в 43 случаях казнены. В долгосрочном плане Петен удвоил срок солдатского отпуска, улучшил условия жизни солдат, увеличил их пайки и жалования. Важнее всего было обещание Петена не предпринимать бессмысленных атак и не рисковать до тех пор, пока не прибудут американцы и не будет налажено производство танков.